с колбасой, с рыбой. Но все равно отозвался Андрей, понимая, что это вопрос для Плезиру. Он еще не дорос до того, чтобы заказывать бутерброды секретарше-продюсера общественно-политического вещания. Пока ждали кофе, Илья Цветков зачем-то внимательно изучал старую сетку вещания, а Андрей нервно курил. Что-то здесь было не так. Если поставить на место программы Вишнепольского любую другую, например, «Из жизни слонов» или «О корейском фольклоре», она моментально обретет невиданную популярность, просто в силу инерции зрительского мышления. Все давно привыкли включать телевизор именно в это время и именно на первой кнопке. Для Андрея возможность выхода вместо программы Вишнепольского — это даже не миллион по трамвайному билету. Это как если бы вдруг обнаружилось, что он побочный сын султана Брунея, и папа перед смертью завещал ему алмазные копии и несколько нефтяных скважин. Так не бывает. Таких предложений не делают просто так, даже если ты зять своего тестя. Конечно, тесть — это немало, но тут есть еще что-то, это точно. Что же? И Андрею вдруг стало страшным. Так страшно ему было только раз в жизни на катке. Его били одноклассники, и в какой-то момент он понял, что они забьют его насмерть. На счастье пришел пьяный сторож с берданкой и разогнал их. Но ужас, разлившийся в животе, собачий внутренний страх, заполнивший все его существо, и обреченность, невозможность ничего изменить, ему с ними не справиться. Остается лишь покорно ждать смерти. Он запомнил до мельчайших оттенков, на всю жизнь. И ему никогда не отделаться от этого страшного воспоминания. Никогда. «Ладно, Андрей, — сказал Илья Цветков, мешая в чашке сахар, — скажем так. Вишнепольский пропал в очень подходящий момент. Ну, так совпало, понимаешь? Когда-нибудь он, конечно, найдется. Вишнепольский не иголка в стоге сена, и даже не собственный корреспондент НТВ, он фигура. А все фигуры рано или поздно возвращаются на свои места. Да. Андрей затравленно смотрел на Цветкова, и ему казалось, что сейчас его будут убивать, как тогда на катке. Он чувствовал, Цветков произнесет еще две фразы, и деваться ему, Андрею Победоносцеву, будет некуда. Он влип. Так, со всего маху влипает в варенье жадная глупая оса, желающая в один присест наесться сладкого на всю жизнь. Она наедается, конечно, но оставшаяся жизнь ее становится смехотворно короткой. «Ты меня слушаешь?» — спросил Цветков. «Ну так, значит, в своем первом эфире, сразу после Нового года, ты расскажешь зрителям, что мы решили продолжить дело принципиального и честного журналиста Ивана Вишнепольского. И потому начинаем новую программу. В этой программе мы будем так же объективно и глубоко, как Ваня, рассказывать, образно говоря, о делах наших скорбных. А для начала мы покажем фильм, который Иван сделал накануне своего исчезновения, и за который, мы уверены, он и поплатился, понимаешь?» «Пока да», — согласился Андрей, неотрывно, словно загипнотизированный, глядя на ложку, которую Цветков зачем-то продолжал крутить в чашке. «Потом ты поклянешься довести до победного конца расследование об исчезновении Ивана. Ну вот, собственно, и все. А дальше будешь просто время от времени клясться в любви к нему или что-то в этом роде». Андрей Победоносцев, талантливый журналист и восходящая звезда Первого канала, ничего не понял. «Ну и что?» — спросил он осторожно. «Для чего все это?» Цветков швырнул ложку и воззрился на Победоносцева. «Ты что, ни хрена не понял, что ли? Как-то даже весело», — спросил он. «А?» Это было обидно. «Да я все понял». Злясь и от злости, обретая уверенность в себе, отрубил Андрей. «А можно посмотреть этот фильм, который Вишнепольский снимал?» Цветков довольно долго разглядывал Андрея, и невозможно было понять, что он хотел высмотреть на его лице. Андрей даже взмок немного под этим взглядом. «Этого фильма нет и никогда не было, Андрюша», — сказал Цветков ласково. «Ты его сделаешь и поставишь в эфир. Ну, понял, что ли?»